Глава пятая. Английский рожок. В городском саду играет духовой оркестр. На скамейке, где сидишь ты? Помните, конечно. Так вот, это про вязники. И написал эти стихи купеческий сын Алексей Фатьянов, что и родился в Вязниках, и немало за свое происхождение пострадал. На скамейке, где сидишь ты, нет свободных мест. И ля-ля-ля-ля-ля. Ах, какой город был! Чудный, странный, на семи крутых холмах, с тем уже описанным самым большим в России вишневым садом над Клязьмой. На 9000 жителей представить только 7 фотоателье, не говоря уже о 2 синематографах, о 3 типографиях, о бесплатной школе для особо одаренных детей, не говоря уж о ежегодной антрепризе, что приглашалась в летний театр из обеих столиц и ведь редко прогорала. Не говоря о танцах под граммофон, которым жена одного из Демидовых приохотила рабочих. А рабочие? Собственно, в Вязниках никакого пролетариата и не было. На фабриках работали те, кто этот лен выращивал, а льном занималось все окрестное население. Летом его батюшку растили по своим деревням, фабрики стояли. С осени вставали к станкам и свое же перерабатывали. Конечно, работали тяжело. 6 часов у станка, 6 часов сна, и так всю неделю. И дети трудились лет с 9, изматывались так, что на фабрику сонных кормильцев на руках несли. Ну и что? Из таких вот крестьянских детишек вышли чуть ли не все вязниковские купцы. Все до единого дома возведены здесь купцами. Да что там, первый съезд льнопромышленников России в Вязниках прошел. Здесь купец Елизаров первым внедрил льнопредильную паровую машину Уатта еще в 1828 году. В 1914 сюда пришло радио, и в том же году в Вязниках появился первый автомобиль. Довольно поздно, так и это объяснимо. Все купцы сплошь были страстными лошадниками. Нестандартную местную гетцевскую мочку льна специально приезжали изучать из разных дальних мест. Эти тонкие полотна ценились за рубежом выше голландских. Может, потому, в отличие от ивановских ткачей, вязниковцы устанавливать советскую власть не спешили. В прошлом веке до революции стреляли здесь дважды, по грабиловке, можно сказать, по уголовке. А Октябрьского переворота вязниковцы попросту не заметили. Какая там революция? С какого, извините, бодуна? Советская власть пришла сюда только в апреле 1918 года. Чудный, странный был город на гербе и в названии Вяз, а пройдись пешочком по улицам, там все старые липы, и вокруг на десятки верст только изумительные белизны березы. Откуда же название? Да, говорят, слобода была тут неподалеку ремесленная. Называлась «Слобода под Вязами». Вот, может, оттуда. С венца крутого правобережного откоса Клязьмы, под которым вязники и стоят, открывается грандиозная панорама поймы с церковью на изгибчивом холме, и по этой холке тянется березовая роща, сплошь золотая, в пору осеннего увядания. Потому и название деревни — «Золотая грива». А лица какие! Сколько среди них зеленоглазых, черноволосых, кудрявых людей с наведенными будто углем бровями! Откуда они здесь взялись, эти лица с древних фресок? Есть объяснение, есть, и очень простое. До революции, в годы Первой мировой, хлынули во Владимирскую губернию толпы беженцев. И Вязники, уездный городок с населением в 9000 душ, принял 2500 разноплеменных бежалых людей. Подавляющее большинство было из сербов. А на ткацкие фабрики уже в советское время набирали девчонок по детдомам Украины, Молдавии, Крыма, а еще гречанок с Кавказа, да армянок и татарок, да ассириек со жгучими черными кудрями, с такими прожигающими очами под густыми ресницами, что оторопь брала. Смешайте все, как жизнь смешивает. Взболтните хорошенько второе-третье поколение, да не забудьте о пресловутом 101-м километре, за которым оседали не худшие люди, не худшие крови, не худшие мозги великой державы. Духовых оркестров в городе было множество. Один из них, некогда созданный под покровительством купцов Демидова и Елизарова, с 1880 года играл и играет в городском саду, том, что обустроен на самом высоком холме, где эстрада-ракушка, и скамейки перед ней, и танцплощадка за укромной ширмой берез, о чем в свое время мы непременно доложим. Но сейчас речь не о конкретном духовом оркестре, а о провидении, о чутье, о случае. Как угодно можно назвать то наитие, сердечный толчок, что заставляет человека при взгляде в окно остановившегося поезда вдруг вскочить с деревянной скамьи, подхватиться, взвалить на спину торбу с музыкальным коробом и сползти с высоких ступеней на незнакомый перрон. Это о Вере Самойловне, о ее стойкости и умении, как сама она говорила, вовремя крутануть сальто и не грохнуться на спину, а приземлиться на обе кости. Собственно, дело тут не в одном лишь наитии. Музыкальная старуха сошла на станции Вязники еще и потому, что это был оптимальный выбор. За Александров, другое направление, высылали уголовников. В Петушках обосноваться не могла. 98-й километр от Москвы, да еще и райцентр. Вот и получается, станция Вязники оказалась для нее, отсидевшей свою красивую двадцатку поочередно в трех из 427 лагерях ГУЛАГа, самым подходящим прибежищем. Вообще-то по образованию и судьбе Вера Самойловна Бадаат была историком, кандидатом наук, специалистом по наполеоновским войнам. Она и в лагерь загремела по теме и, честно говоря, считала, что за дело сидит. За нетривиальные, за, скажем так, своеобычные исторические взгляды, изложенные в докторской диссертации, посвященной известному походу императора на Россию, в диссертации, которая так и не была ею защищена. В другое время можно было бы задаться вопросом, к чему выбирать темой столь серьезного научного труда столь противоречивый предмет – военный поход одного диктатора в столь противоречивую эпоху правления другого диктатора. Да еще вываливать в этом обширном труде ворох скандальных архивных документов и диких политически и исторически сомнительных фактов. Можно, повторим, было бы задаться этим вопросом, если не знать саму Веру Самойловну, ее носорожью прямолинейность, великолепное упрямство и абсолютно идиотическую неспособность принять обстоятельства такими, какими они обрушились на голову. Но суть не в этом. Само собой, после освобождения из лагеря и речи не было о преподавании истории в советской школе. Вообще перспектива выживания могла оказаться для Веры Самойловны весьма печальной, если б не семейная музыкальная закваска. Отец Веры много лет дирижировал знаменитым придворным императорским оркестром. Младший брат Матюша, угасший от голода в блокаду, был виртуозом-флейтистом оркестра Мариинки и вообще играл чуть ли не на всех духовых. Да и сама Вера в юности недурно играла на гобое и одно время даже колебалась в выборе профессии между историей и музыкой, ибо переживала бурный, единственный в своей жизни, роман с выдающимся исполнителем партии английского рожка, человеком влюбчивым, хотя и семейным. Она вдохновенно и безрассудно брала у него уроки игры на этом удивительном инструменте, пылко отдаваясь изучению особенностей звукоизвлечения, в роман посвятив одну лишь кузину Бетти, на квартире которой они и встречались с Игорем Даниловичем. В юности Верочка Бадаат была не то чтобы красива, но чрезвычайно остроумна и мила. У нее были чудесные сахарные зубки и большие черные глаза, озорной блеск которых затмевал толстый носик и слегка скошенный подбородок. К тому же стоило ей открыть рот, как любой кавалер в обществе бывал немедленно заткнут за поясок. Пылкий роман на всех парах мчался к той общеизвестной развилке, на которой женатый мужчина обязан выбирать между старым браком и новой любовью. Но папа, подирижерски властный и даже суровый человек, слава богу, вовремя обнаружил это безумие. Неосмотрительный оркестрант был из коллектива изгнан столь решительно, что недели две оркестр обходился вообще без английского рожка. А вскоре все полетело вверх тормашками. Октябрьский переворот отменил государя-императора вместе со всеми сопровождавшими высочайшую власть институциями, вместе с гобоями, английскими рожками и остальным противоречащим революции вздором. Все это совпало с трагической гибелью единственного возлюбленного Веры. Он попросил последней встречи, которая и состоялась на квартире у кузины Бетти, и поскольку в городе было уже очень тревожно и опасно, перед уходом оставил до светлого дня свой прекрасный инструмент работы Франсуа Ларе. Инструмент остался в ожидании того самого светлого дня, который никогда не наступил для его владельца. Игоря Даниловича, всегда элегантного, всегда, о боже, одетого с особой тщательностью и вкусом, на перроне пригородного поезда шайка грабителей раздела до исподнего и столкнула на рельсы прямо под колеса подкатившего состава. Эта трагедия послужила той гирькой на весах выбора судьбы, музыка или история, которой сама история услужливо подсовывает тем, кому кажется, что они имеют хоть какой-то выбор. Изумительный инструмент Игоря Даниловича, напоминавший Вере о трагедии и потому ненавистной, так и остался у кузины Бетти до лучших времен, которые очень долго не наступали. А наступили тогда, когда некая фигура в железнодорожной шинели со споротыми пуговицами, в затоптанных кирзачах и без царя в лысой лишайной голове решила рискнуть и по пути на свой 101-й километр зарулить в родной и такой далекий Питер, кузине Бетти, от которой давненько не получала никаких вестей. Добавим в скобках, и не могла получить, ибо кузина Бетти, богиня пищеблока номер 2, пережившая, между прочим, блокаду, к тому времени скончалась от крупозного воспаления легких. Ее комнату в коммуналке заняла бездетная пара, которой весьма пригодилась и комната, и добротная обстановка покойной кузины. Многое осталось несожженным в блокаду. А что совсем не пригодилось, то было снесено в кладовку под лестницей, куда Вере Самойловне позволили наведаться, покопаться и взять что-то для памяти. Там, из завалов чугунных угольных утюгов, деревянных квашней и сечек для капусты, среди лопат, швабр и стиральных досок, она и откопала инглишхорн Игоря Даниловича, рожок эбенового дерева работы легендарного Франсуа Лоре в ужасном состоянии. И почему-то без футляра. Там же стоял старинный кабацкий оркестрион, заваленный пустыми жестянными и стеклянными банками из-под какао и жидкости для удаления волос. А главное, Вера Самойловна наткнулась на большую коробку из тонкой бычьей кожи, открыв которую, даже вскрикнула. Так это было невероятно. Нежно рдел малиновый плюш, в выемках которого интимно и уютно покоились все округлости и трубки трости разобранных инструментов старинного мини-ансамбля. Доискиваться, каким образом у кузины Бетти оказалась музейная вещь, а тем более таскаться с коробкой на Исаакиевскую площадь, у Веры Самойловны просто не было ни времени, ни сил, ни права передвижения, да и никакого желания. 20 лет лагерных университетов вышибли из ее головы и сердца любые советские, говорила она, позывы. Ради этой коробки и этого рожка там же, в кладовке, она выбросила из своей торбы нехитрый, но весьма полезный скарб – одеяло, почти новую кофту, приличные, слегка лишь потертые боты из кожзама с чудесными медными пуговками, запихнув в мешок коробку, а также многострадальный, продольно треснувший рожок незабвенного Игоря. Это был подарок судьбы. Это была надежда на честный и чистый кусок хлеба. Детей по-прежнему принято было учить музыке, а Вера Самойловна вполне сносно владела когда-то навыками игры на рояле, на гобое и на английском рожке. А главное, выросши при отце и с детства проводя уйму времени на репетициях, худо-бедно вполне могла дать ребенку начальную базу игры практически на любом инструменте. Оказавшись на станции Вязники, первым делом она прошла в привокзальную столовую, приятно удивилась чистоте и бесплатной квашеной капусте на столах, пообедала котлетой с приличной горкой картофельного пюре, запила вкуснейшим смородиновым киселем и направилась примехонько к начальнику станции по вопросу культуры. В его кабинете она развязала мешок, достала из него круглую коробку, водрузила на стол и продемонстрировала набор инструментов, каждый дотошно собрав и разобрав. За долгие годы железнодорожной карьеры Семену Аристарховичу пришлось видеть несметные полчища психов. Да что там, он и собственную жену когда-то принял за психопатку. И потому внимательно и невозмутимо следил он за манипуляциями пожилой лысой женщины. В кабинете было натоплено, и Вера Самойловна, ничтоже сумняшися, сняла с головы картуз. Бугров-старший к тому времени тоже порядком облысел, так что две лысины озаряли сей парадный смотр будущего оркестра. «Если вы захотите», — подытожила зечка эту демонстрацию, «весьма скоро, по торжественным датам, приличный духовой оркестр будет достойно приветствовать прибывающие поезда». «Ну, грохоту мне тут и без оркестра хватает», — отозвался батя. «А при школе такой коллектив необходим». Сел и написал записку директору школы Валентину Ивановичу Шеремякину. Кстати, первое время, пока для нее не освободили и не отремонтировали комнату при школе, Вера Самойловна жила в безоконной пятиметровой подсобке завхоза. Ломанный инвентарь, убитые пыльные маты из спортзала, мятые ведра и прочее, копившееся годами и уже списанное школьное имущество, директор велел, наконец, выкинуть, а для нового преподавателя музыки поставить раскладушку, тумбочку и стул. Первые уроки Вера Самойловна проводила в той же шинели и в дерматиновой кепке, но уже не в кирзачах, а в черных рабочих ботинках, пожертвованных завхозом школы Еремеевым с личных его ног 46-го размера. К тому же, глядя на холода, Семен Аристархович распорядился выдать ей с железнодорожного склада новый тулуп, чем привел страшное негодование Клаву Солдаткину. «Тулуп? Задарма? Народный инвентарь кому ни попадя?» — восклицала она не перед батей, конечно, а перед женой Славы Козырина. «Гешефты крутит, мандалар жидовский!» Тем временем, пока собирался полный состав оркестра, будущий музруководитель школы, будущий дирижер Вера Самойловна Бадаат обрастала почтенными сединами, так что буквально месяца через полтора предстала перед первым набором юных оркестрантов. Невесомый пух новой прически осенял округлившееся и слегка разглаженное лицо. Ей, оказывается, было только 58 лет. Через полгода школьный духовой оркестр выступал в Желдар-клубе еще не очень стройно, но с большими перспективами. Говорите после этого о случайных встречах. Ничего нет случайного там, где вьются и пересекаются людские тропы. Вот она, черно-белая фотография духового оркестра Желдар-школы станции Вязники Горьковской железной дороги. 1 мая 1955 года. Их человек 40, все до единого в коричневых вельветовых в рубчик курточках. Только ребята постарше, верхний ряд, в пиджаках и прически взрослые, полубокс. А второй и нижний ряды все с чубчиками на стриженных пацаней головах. Набор инструментов классический, все медные сверкают. Совсем недавно, по распоряжению директора школы и с поддержкой Семена Аристарховича, они закуплены во Владимире специально для нового оркестра. Драгоценный английский рожок покойного Игоря Даниловича пока безмолвствует, ибо Аристарх Бугров еще не родился. Сташика определили в культуру на каникулах после взрыва самодельной гранаты из фотопленки, которая взметнулась особенно высоко и свалилась точнёхонько на макушку экспериментатору, спалив там небольшую танзуру в смоляных вихрах, не стриженных с начала каникул. Когда он, опаленный и довольно вонючий, явился домой, мама пришла в ужас, а отец в несвойственную ему ярость, настолько, что, вернувшись с работы к ночи, разбудил сына и, по выражению мамы, справедливо носовал ему пинделей. В общем, на семейном совете было решено, что Сташику пора становиться человеком. Сестра Светлана, приехавшая на каникулы из своего Владимира, училась в тамошнем химико-технологическом техникуме, сказала: «Точно, забейте ему мозги культурой, а то он дикий, как репей». На что Сташек показал ей длинный пупырчатый язык. Мама считала, что у Сташика хороший слух. У нее и самой был отличный слух и грудной задушевный голос, и пела она в любую минуту, когда позволяло время и настроение, романсы, песни с кинофильмов, особенно Бернеса, а также душу рвущие блатные, которые Сташек любил больше всего. Они хорошо шли под мытье посуды или глажку белья, часто исполняя то или другое, переполненные эмоциями, мама оставляла утюг на простыне и превращала песню в театральный номер, в балладу, в захватывающую историю любви или предательства. Так что Сташек, если оказывался рядом, бросал все дела и прибегал смотреть на маму. На маму всегда хотелось смотреть. «Эх, Мурка, ты мой муреночек, Мурка, ты мой котеночек, Мурка, Маруся Климова, прости, любимого». Или вот была еще клевая песня про матерого вора, которого Сташику было безумно жаль. Как мама пела ее! Ах, как пела! «Окрестись, мамаша, маленьким кресточком, помогают нам великие кресты. Может, сыну твоему, а может, дочке, отбиваются рок казенные часы». И пошла шажочками по кухне туда-сюда, туда-сюда, и локтями так в стороны, и каблучками притоптывать. «А ну-ка, парень, подними повыше ворот, подними повыше ворот и держись. Черный ворон, черный ворон, переехал мою маленькую жизнь». «Ну так как?» — спросила она. «На чем хочешь брынчать, сынок?» «На рояле». Сташек лег грудью на кухонный стол и обеими руками изобразил сдвоенный велопробег по клеенке от сахарницы до хлебницы и там якобы заснул, захрапел, очень музыкально. «Что ему в руки дадут, на том и задудит засранец», — заметил батя. «Вера Самойловна лучше знает, в чем там недостача в оркестре». В оркестре недостача оказалась только в английском рожке. Смешная была дудка, внизу с грушей, похожей на клизму. И тут уместно вот что вспомнить. У дяди Марата, соседа их, Ванькиного папани, была редкая профессия. Он занимался сжиженным азотом. Нафига этот азот был нужен в депо, не знали ни Сташек, ни сам Ванька, но однажды дядя Марат, который в свободное время руководил ансамблем народных инструментов при Желдар-клубе, пригласил стайку пацанов на несанкционированную музыкальную экскурсию. Велел принести ветки люпина. Тот как раз цвел повсюду, и там, где засевали им целое поле, чтобы отдохнула земля, плотный и сине-фиолетовый ковер подросшего люпина представлял собой на закате совершенно марсианское зрелище. Натянув резиновые перчатки ядовито-желтого цвета, дядя Марат взял ветку люпина и окунул ее в сжиженный азот. Температура, заметил вскользь, минус 273 градуса. Затем вынул ветку, и ничего особенного с люпином не произошло, так слегка поблек на вид. Взяв тонкий металлический прутик, дядя Марат принялся тихонько так, нежно так прикасаться к цветкам. От невесомого прикосновения те звенели валдайским колокольчиком и падали на грязный кафельный пол, рассыпаясь мелкими брызгами. Сначала все они, пацаны, озадаченно молчали, пока вдруг не поняли, что дядя Марат вытворяет. На цветках заледенелого люпина он исполнял мелодию романса «Однозвучно звенит колокольчик». «Значит, Аристарх», — проговорила Вера Самойловна. «Ишь ты!» Комната у нее оказалась большая, но почти пустая. Из мебели старый директорский диван с обтресканной черной кожей, с традиционной полочкой для слоников, груженной стопками, штабелями, башнями книг. Интересно, почему они не падают? Еще был круглый стол с тремя венскими скриплыми стульями, пара крепких табуретов и тумбочка с электрической плиткой, на которой всегда кипел большой эмалированный чайник. Вера Самойловна пила свой чифирь практически непрерывно. На стенке на трех длинных гвоздях висели плечики со всем ее наличным обмундированием, черным мужским пиджаком, в котором она дирижировала, белой парадной блузкой и коричневой шерстяной кофтой с оттянутыми карманами. Впрочем, кофта сейчас была надета на баобабе. Вся эта, прямо скажем, убогая обстановочка была озарена таким родниковым, зеленоватым от берез за окном светом, такой покой лился в огромное, как и все в школьном здании, незанавешенное окно, что Сташек притих и сидел на стуле очень прямо, очень смирно и даже задумчиво. Он зачарованно смотрел в бугристую родинку на подбородке старухи, из которой торчал кустик седых волос, и думал: клевая бородавка. Вот если бы она не на бороде, а на носу у нее выскочила. Голова ее, довольно благородной формы, была покрыта седой щетиной, регулярно стриженной в привокзальной парикмахерской. Много лет спустя, при взгляде на работающую газонокосилку, ему в любом настроении и при любой степени занятости на память приходила ровная и колкая на вид седая щетина старухи. Сейчас и седины ее были ополоснуты березовым светом и плыли зеленовато-седым шлемом в волнах, колеблемых этим светом теней. Аристарх. Великолепно. Имя греческое, с традицией, заметное имя. Некий Аристарх Бугеро, адъютант-переводчик при вице-короле Италии Евгении Багаране, лет этак 150 назад сопровождал при отступлении из Москвы легендарный золотой обоз Наполеона. Сташек подумал: старуха любит потриндеть. Однажды в хлебном ларьке в очереди он наблюдал, как пьяненькая Клава Солдаткина шикарно материла эту самую музыкальную старуху. Выкрикивала: «Суколар! Ебанутый суколар!» А та, с улыбкой полуприкрыв глаза, будто Моцарта какого слушала, дирижерским жестом протягивала Клаве ладонь, вторые скрипки вступаем на пианиссимо, продолжая что-то мягко-убедительно ей говорить, «Забери свою клешню!» — визжала Клава. Ее свекольные щеки ярко пылали даже в полутьме хлебного ларька. «Я тобой брезгаю, ебанутый жидовский суколар!» Очень интересный выдался скандал. Правда, Сташек упустил по какой причине, да ведь это никому и не интересно. Все эти Наполеоны и принцы и адъютанты и всякие идиотские золотые обозы, о которых трындела Вера Самойловна, были ему до лампочки. Но сама старуха неожиданно понравилась. В ней бурлило и кипело что-то такое заводное, ловкое и круглое, как смешной и колючий шар ее носатой головы. Разговаривала она другим языком, не тем, каким объяснялись все окружающие его станционные, фабричные люди-соседи. Слова, несмотря на явную недостачу зубов, произносила четко, как бы одним сшитым куском, без зазора, без единого лишнего звука, и ясно было, что, начав говорить, знает, чем и когда закончит. Сташек и половины слов ее не понимал, но, удивительно, все равно хотелось слушать эту тарабарщину. Иногда она сама возвращалась к непонятным словам. «А вот это знать тебе необходимо», и принималась подробно объяснять, показывать, напевать или играть. Играла она буквально на всех пищалках, пукалках и дуделках. Когда дуло, становилось ужасно смешной. Лицо багровело, глаза вытаращивались, шея вздувалась, и она дирижировала сама себе бровями, будто удивлялась. Надо же, как ловко получается, с чего бы. На столе между ними лежала дудка, длинная, деревянная, вся обвитая металлическими трубочками и заклепками, та самая, с клизмой на конце. Эти металлические части глуховато отблескивали, а заключенное в них темное деревянное тело будто парило и тосковало, и звало прикоснуться. Дерево было таким же светящимся изнутри, как чифирь в старухином стакане с железнодорожным подстаканником, тонкая штамповка с мчащимся составом. Вера Самойловна взяла дудку привычным движением и подала ее Сташику на вытянутых руках, как ребенка. «Английский рожок», — проговорила слегка заговорщицким тоном. «Драгоценный, старинный. Был практически погублен, но здешний кудесник там, на задах вокзала, Илья Ефимович, да?» Называет себя краснодеревец, и за каждой малостью надо его умолять и поклоняться, как богу солнца. Я поклонилась. От меня не отвалится. Он долго возился, но починил. Надел это хитрое кольцо на корпус, так что звук почти не пострадал. Потрогай. Погладь его. Не бойся, он не кусается. Сташек нерешительно протянул руку, потрогал дудку, случайно соприкоснувшись с теплой рукой старухи, отдернул свою и нахохлился. «Название легкомысленное, рожок», — продолжала Баобаб, словно не замечая его инстинктивного движения. «А он большой, солидный, как видишь, господин, такой слегка отстраненный двоюродный дядюшка, дальний родственник, в дом является по большим престольным праздникам. Цилиндр, дорогая трость, перстень на пальце, золотые часы на цепочке, немногословный. Но когда произносит что-то своим необыкновенным голосом и подняла палец, словно призывая прислушаться. Это ее сумасшедшая речуга, какой-то дядюшка, цилиндр, перстень, бред, пурга. Нарочито нездешнее плетение слов, движение крупных, почти мужских рук с коротко остриженными ногтями, пронзительные черные глаза, ощупывающие лицо собеседника. Все было странно и притягательно. Из другой жизни было, из других, каких-то старых книг, от которых в библиотеке он отмахивался. В то же время Сташика подкупало то, как она держит себя с ним, как с равным. И потому, вопреки здравому смыслу, он пытался вслушаться в каскад ее почти иностранных слов и хоть что-то из них выудить. «Вообще-то английский рожок — видовой инструмент», — снисходительно заметила Вера Самойловна, «что значит не сам по себе, а из семейства гобоев. Звучит и нотируется на квинту ниже обычного гобоя. Он похож на того, помнишь сказку младшего брата, кому в наследство достались ни дом, ни мельница, а кот. Но то был кот в сапогах, и тембр у него, то есть голос, густой и пряный, как аромат духов пиковая дама. Он наваристее, гуще, инфернальней голоса гобоя. Все слова потом объясню». И вновь подняла палец, призывая к вниманию. Сташек уставился на этот длинный, вероятно, некогда изящный, а ныне костлявый, несмотря на общую грузность старухи, указующий перст. В России на него вообще не учат. Традиция такая сложилась. И потому английский рожок — это судьба, сочетание божьего промысла и душевной неудовлетворенности музыканта. По-человечески, по-настоящему, учиться тебе надо бы на гобое или блокфлейте, ибо это проще. Но я смотрю, паренек ты ловкий, грудная клетка у тебя хорошо развернута и достаточно широкая. Ну, и не младенец же ты. Короче, рискнем. Не станем оглядываться на занудные правила, их придумывают трусы. В окне струился под ветром шатер березовой листвы, приоткрывая то один, то другой сине-белый небесный лоскут. Там, в небе, кто-то сильно торопился, и неслась, неслась сине-белая дорога, и мила ее нежно-зеленая листва берез. Английский рожок — инструмент изумительный. Ты позже вполне оценишь. Он и в военных оркестрах звучит. Брат Абрама Петровича Ганнибала, тоже, разумеется, негр, но более бестолковый, был отправлен в полк, где выучился на гобое, а заодно и на английском рожке. Это я к тому, что и ты осилишь. Сольного репертуара для рожка кот наплакал, в основном оркестровые партии. Но мы тебе сольный репертуар организуем, выкроем, перепишем, переложим, переворуем, наконец. Голь на выдумке хитра. В этот момент приоткрылась дверь, в ней полыхнуло багровым большое родимое пятно на щеке уборщицы Зоси. «Версамовна!» — пропыхтела тучная Зося. «В гастрономе сеть Мариновну выкинули. Взять вам баночку?» «А как же!» — оживилась та, не оборачиваясь к двери. «Мать-селёдочка — основа нашей жизни, ядрить я!» И дальше будто не прерывалась на бытовую реплику. «А как он хорош во втором действии Кармен перед знаменитым романсом Хозе, где звучит тема рока! Почему именно ему доверена эта весть? Рожок никогда не шутит. Юмор не его область, он пророк, восточный мудрец, заклинатель змей. В Щелкунчике, в танце пастушков, он просто божественен. Там у него проходит изумительная стретта. А кот Баюн в Кикиморе Улядова, этот мягкий, чарующий голос, или Дворжак, симфония из Нового Света, когда вторая часть открывается слегка ленивым, восхитительным соло рожка, несколько тактов. И вот она перед тобой, американская прерия. Сташек встрепенулся. Прерия? Это он знал. Это он отлично представлял, недавно в пятый раз перечитав «Всадника без головы». В общем, вся эта халабуда с английским рожком начинала его занимать. Наконец, Глюк, мелодия из оперы «Орфей и Евридика». Вообще-то, описана она для флейты, но мы и тут подсуетимся, подстроимся, дело того стоит. Знаешь историю этой великой любви? Нет? Плохо. Ну, ладно, начинаем не с этого. Начать они могли с чего угодно. Восьмилетний Сташек мало что понимал, но уже хотел остаться здесь со старухой Баобаб, как между собой называли ее все ученики, в этой вот большой почти как класс, почти пустой комнате в правом крыле школы. В первый день они только разбирали, разнимали и зубрили названия частей инструмента, пока Сташек совсем не ошалел. «Видишь, здесь три части – верхнее колено, нижнее и раструб. Последним вставляется S. Вот это специальная изогнутая металлическая трубка. Не вздумай назвать эту трубку мундштуком. Раструб, видишь, необычный. То ли груша, то ли луковица. Сильно влияет на тембр. Иногда его называют «Дамур Белл» – «Раструб любви». Он не сразу появился. Немецкое изобретение. Но окончательную физиономию английский рожок приобрел у французов. А это мастера духовых. Например, парижская фирма Трибер. К концу урока Сташек вызубрил все на зубок, выпаливая название всех этих клапанов, раструбов, тростей, пробочек и чашечек, едва палец Веры Самойловны прикасался к рожку. Потом она заставляла его дышать глубоко и редко, еще глубже. «Задержи дыхание, еще, хорошо», чем напомнила Володю Пуи и тем купила Сташика с потрохами. Часа через полтора достала из тумбочки буханку хлеба, креманку с маслом и два огурца и заявила, что сейчас накормит его божественным ужином. И все время, нарезая хлеб и огурцы, намазывая ломти маслом, продолжала говорить. Временами пленное солнце за окном, выпрыгнув из вязкой сметаны облаков, доплескивало бледную улыбку на подоконник, на голубую в черную клетку клеенку на круглом столе, на старинную непостижимого вида дуделку в клапанах и трубочках. Неужели Сташек смог бы извлечь из нее хотя бы один хрипловатый звук? Откуда вообще он взялся, этот самый английский рожок? История длинная. Понимаешь, вся эта аристократическая свора, графы, бароны, маркизы, князья, у них основная задача в жизни была — убить время. Они наезжали друг к другу в поместье и замки, где помимо постоянного обжорства непременным развлечением была охота. Мужики удирали из семейной скуки недели на две. Великая культура охоты, питавшая все виды искусства, музыки, скульптуры, архитектуры, живописи и литературы, своры собак, лошади, ружья, мушкеты и, конечно же, звук охотничьего рога, ведь у каждого висел на поясе охотничий рог. И когда стало ясно, что все эти рога могут издавать звуки разной высоты, аристократы в своих замках стали сколачивать целые оркестры из рогов. Так появилась валторна. Потом увидишь, у нас на валторне играет Саша Гнедин. Ну и все разновидности гобоя, в том числе английский рожок. Бери вот еще бутерброд. Нет, вот этот шмат. Он привлекательней. Никакого отношения к Англии он не имеет. Просто итальянское название «корно англезе», то есть угловой рожок, по ошибке трансформировалось в «корно инглезе». Это недоразумение. Лингвистический курьез. Так бывает. Америку открыл Колумб, а наглец Америго Веспуччи до сих пор пожинает лавры. В истории навалом подобных случаев. Вообще, когда имеешь дело с историей, такое понятие, как справедливость, лучше сразу засунуть в чью-либо задницу, пока кому-нибудь из сильных мира сего не подвернется твоя собственная задница. Вера Самойловна протянула ему еще один бутерброд и несколько мгновений наблюдала, как мальчик уминает толстенный шмат хлеба с маслом, не забыв перед тем посыпать его крупной солью из деревянной солонки. «Кстати, после еды не играть», — проговорила она. «Крошка в инструменте — кошмар духовика. Намучаешься вытряхивать». Что касается имени рожка, есть еще одно толкование — мое. Вот, слушай. Из баночки с водой она достала трость, движением руки стряхнув лишнюю воду, обстоятельно облизала и продула ее, что ужасно Сташика насмешило. Затем, аккуратно и плотно надев ее на «С», зажмурив один глаз, посмотрела на трость вдоль, как стрелок смотрит в прицел ружья. Объяснила скороговоркой это затем, чтобы плоскость трости совпала с той, где верхний октавный клапан. Наконец поднесла инструмент ко рту, еще раз чмокнула, и одинокий печальный голос завис на одной ноте, протяжно полнясь, волнуясь и проникая вплоть воздуха. Соскользнул на тон, опять поднялся, вопросительно окликая мальчика, будто приглашая следовать за ним. Но куда же? Куда? Ангельский. Слышишь? Ангельский рожок. Говорю я тебе, единственный из всех духовых, который волнуется вибрацией. Вот что я хочу. В нашем оркестре должен быть голос, который требовательно позовет. Среди бравады праздника, среди помпезного грохота маршей и прочих пламенных моторов, посреди вальсового флирта, посреди всего этого гимнического забытья остановит, будет окликать, к нашей совести воззовет, к совести каждого, голос ангела. Старуха сидела, растопырив толстые ноги, уперев рожок в правое колено, серьезно, в упор, глядя на мальчика. Это миссия. Это трудно. Ты готов? И Сташек растерянно кивнул, не сводя глаз с мятых мешков под глазами Веры Самойловны. Он еще ничего не понимал. Ангела любого представлял таким, каким видел святителя Николая Мирликийского на ростовой иконе в Троицкой церкви села иконописцев Халуй, где южская бабушка Валя когда-то, якобы втайне от родителей, его крестила. К чему там надо взывать? И что такое вальсовый флирт? И отчего смешная дудка с круглой клизмой на конце непременно должна кого-то окликать посреди и без того отличного школьного оркестра? Все это было заскоком полусумасшедшей седой старухи. Почему же на следующий день после уроков, наплевав на футбол, он и пошел вроде в сторону дома, но вдруг вернулся, побежал обратно к зданию школы и постучался к Вере Самойловне, хотя занятие у него назначено было на послезавтра. И она отворила со стаканом чая в железнодорожном подстаканнике. Просияв так, что все морщины собрались в гофрированный фонарик, сказала: «О, ты очень кстати, Аристарх! Сейчас кое-что увидишь. Тут я вот что подумала насчет рожка, Аристарх». Она отступила, пропустив Сташика в комнату, где двое мужиков распутывали веревки, освобождая от старых тряпок и одеял с горелыми пятнами от утюга какой-то шкаф, старый, темно-красный, с башенкой, с уступчатыми скатами, завораживающий дикий в этой комнате, как египетский саркофаг в хлебном ларьке. Они стали двигать его к свободной стене напротив окна, покачивая и направляя, как корабль, спускаемый со стапелей, и когда установили и подоткнули подножки деревянные клинья для устойчивости, солнечный сегмент осветил круглые бронзовые ручки и благородно тускловатую инкрустацию на выпуклой груди этого гренадера, и комната превратилась в дворцовую залу. «Ну как?» — спросила Вера Самойловна, когда грузчики получили расчет, видимо, несусветный, ибо ошарашенно кланялись, как мужики барину в фильме по роману Тургенева, и суетились даже прибрать после себя, но были царственно отосланы. Она хлебнула чиферя из стакана и с удовольствием проговорила своим печатающим слова голосом: «Оркестрион! Услада замерзших извозчиков и вечно пьяных артистов! Наследство кузины Бетти, богини пищеблока номер 2. Это, зови меня Гинзбург, постарался. Решил по справедливости, что сие кабацкое развлекалово должно осенять местный интерьер». Вновь потянула в себя чефирь шумным долгим хлебком, с удовольствием повторила: «Да, зови меня Гинзбург, он же Муса Алиевич Бакшеев, свирепый языка, поборовший судьбу». Почему здоровый дрочливый пацан привязался к бредовой старухе, которая непрерывно тянула чефирь и помимо допотопной дореволюционной речи отлично знала и в любой момент могла ввернуть пару слов ядреной уголовной фене? Почему его не раздражали ни въедливость ее, ни занудство, что сменялись вдруг внезапной восторженностью и безудержной говорливостью? Почему ребенок из полной, нормальной, дружной семьи более всего ценил похвалу именно Веры Самойловны, хотя и умудрялся пропускать мимо ушей иные из ее рискованных пассажей. Он не стал музыкантом. Другая профессия завладела его руками, мыслями, привычками и судьбой. Кстати, «Зови меня Гинзбург», он же Муса Алиевич Бакшеев, сыграл в этом не последнюю роль, о чем впереди. Музыкантом он не стал. И со временем вовсе оставил английский рожок, ибо слишком уважал и ценил мастерство настоящего оркестранта, чтобы развлекать себя и других в так называемое свободное время, которого, в общем-то, у него и не было. Но от английского рожка, от игры в оркестре, от бесконечных разговоров с незабвенной седой старухой осталось главное – любовь к музыке, знание, ощущение культуры не только русской, но и мировой, собственным достоянием, обиходным, привычным грузом, сбросить который и отряхнуться уже невозможно. Со временем Сташек просто на минутку забегал к Вере Самойловне после уроков и до вечера там обретался. Конечно, они занимались музыкой, то есть учили какую-нибудь конкретную партию гобоя, переложенную ею для английского рожка. Потом обедали все тем же: хлеб, масло, огурцы, иногда селедка, ну, еще вареная картошка в мундире, потому как в шкурке хренова туча кальция, первейшего друга всех лысых и беззубых. Но огурец был незаменимой фигурой обеденного натюрморта. Огурец — вот основа русской жизни, Аристарх. Все эти ананасы, помидоры, чепуха, баловство. В огурце чертова пропасть витаминов. Лук и чеснок тоже хороши, особенно от цинги, но, справедливости ради, пованивают. Потом учили французский. Просто потому, что... Я ведь знаю французский, Аристарх. Болтала на нем в детстве с мадам Жаме, потом специально учила для диссертации, можно сказать, во славу Бонапарта. Ну и не пропадать же добру. А французский притащил за собой целый мир вещей, понятий и слов, историй и книг, и имен, и людей. Однажды Вера Самойловна сильно заболела, и Сташа, как обычно явившись к ней после уроков и увидев старуху бессильно простертой на диване, немедленно включился в хозяйство, сбегал за молоком, нажарил картошки. «Да ты умеешь славно управляться!» Подмел пол и перемыл посуду, и с того дня ощутил эту комнату своей без оговорок. Во всяком случае, заявлялся в любое время, без повода и без приглашений. Баобаб никогда не запирала двери, даже ночью. Она вообще не терпела запертых дверей. «Я 20 лет жила за колючей проволокой», — говорила. «А ныне мой нужник открыт всем ветрам». Как-то Сташек явился, а у старухи никого, может, в баню пошла. Он ждал-ждал, прилег на диван и уснул. И проснулся только поздним вечером, укрытый ее старым халатом. Вера Самойловна сидела за столом в кругу света от черной кабинетной лампы и читала. Сташек чихнул, приподнял голову и услышал: «Нет, что ни говори, Пастернак по главному, по гамбургскому счету, переводчик плохой. Он в каждой строке, Пастернак, никогда своим нутром не поступится. Спасибо, конечно, поэзия не слабая, но я бы хотела услышать голос и дыхание Гёте. Именно Гёте, понимаешь? Фауст. Он был куда более сухим господином, чем Борис Леонидович, ведь он был немцем. Вот этот отрывок, где Гёте сравнивает работу мозга с работой ткацкого станка, возьми подстрочник, и ты убедишься, как здесь передана трудная работа шестеренок и мельчайших деталей. Да, нужно читать простой подстрочник. У Пастернака же опять разливанная поэзия, и несет его, и несет. О чем они говорили? Вроде бы о музыке и о том, что с нею связано. Но любая музыкальная тема попутно выруливала на что угодно: на историю, на литературу, на военное дело, на просто жизнь. О наследии Страдивари мы знаем все, вдруг замечала Вера Самойловна, откладывая в сторону очередную книгу. «Как думаешь, откуда?» «Парадокс. Из его налоговых деклараций». «Что такое налоговая декларация?» «В Кремоне, где жил мастер, как и всюду, существовала налоговая инспекция. Такая кровососная организация, перед которой каждый человек обязан отчитываться о своих доходах». «А у нас?» У нас тебя потрошат без всяких отчетов. Просто власть, как бандит в подворотне, отбирает у человека все, чтобы жил тот налегке. А в случае Страдивари, доложи-ка, мил человек, сколько настрогал альтов-виолончелей и сколько их продал, а мы тебе укажем, какие денежки ты обязан нести в городскую казну. Вот из этих паршивых бумаг, а они все сохранились в их бюрократическом благословенном архиве, нам все и известно. И еще из писем. Люди когда-то писали кучу писем по самым разным поводам. Ты знаешь, это было нормой. Представь, что утром до уроков ты должен мне написать, мол, драгоценная Вера Самойловна, полагаю сегодня около 2 часов наведаться к вам по делу изучения партии в Орфее и Евридике. А я тебе в ответ: драгоценный Аристарх, буду счастлива увидеть вас и заодно вкусить 3-4 огурца с огорода вашей уважаемой матушки, которые вы соблаговолите принести. Мы в этом году огурцы не сажали. Отлично. Вот ты пишешь в ответном письме: обойдетесь, мол, без огурцов, драгоценная Вера Самойловна. А жаль. Конечно, в письмах не только огурцы и картошка, хотя и этого было навалом, но еще и рассуждения всякие, и стихи, и деловые вопросы решались. Например, в одном из писем к сыну Обому Страдивари пишет, что каждый день к нему приходит и одолевает просьбами некий аристократ из Польши. Умоляет сделать квартет инструментов, дает хорошие деньги. А каков состав классического квартета, Аристарх? Ну-ка. 2 скрипки, альт и виолончель, отвечал Сташек. Верно. Так вот, безмозглый аристократишка хотел, чтобы за 1,5 месяца мастер сделал ему 4 инструмента. 4! Где это видано? Наш Илья Ефимыч, краснодеревец, камышовую трость вытачивает чуть не 3 дня, потому как серьезен и дело уважает. Она брала паузу, прихлебывала теплую бурду из стакана в железнодорожном подстаканнике, похожую на мазут в цистернах авиаклуба, и добавляла: аристократы, помещики, им нечего было делать зимними вечерами, понимаешь? Они собирались с соседями, перекидывались в картишки, музицировали. В те времена по модным каталогам из Европы выписывалось все, от рессорных колясок до пеньюаров и музыкальных инструментов. Домоправитель составлял список предметов, которые надиктовывали хозяева. Какая-нибудь барыня изъявила желание поучиться игре на скрипке. Не пошлет же она за плотником Федькой, чтобы тот сколотил ей на скорую руку. У князя Юсупова был полный квартет инструментов Страдивари. Где эти божественные инструменты? Где? Куда все это запропало? Продано в Европу и Америку, растащено по деревням, вывезено немцами. Из года в год на зимние каникулы Сташек с Верой Самойловной ездили в Москву, где в Ленинке, в нотном отделе, работала ее старая подруга с длинным именем Суламифь Илларионовна. Видишь, Аристарх, бывают имена еще кошмарнее, чем у тебя. И там с утра до вечера сидели в уголке за чайным столиком, переписывая нотные партии, вместо того, чтобы пойти в цирк, в мавзолей или, на худой конец, в какой-нибудь тюз. Ночевали все у той же подруги, где старухи спали валетом на узкой железной койке, а Сташек полулежал, полусидел на двух составленных продавленных креслах. Вообще-то Суламиф ля-ля-ля была когда-то скрипачкой. Старуха Баубаб утверждала, очень талантливой, но мучительные обстоятельства жизни, опять кто-то погубленный, опять арестованный и расстрелянный муж, опять эвакуация, кажется, в Пермь и умерший младенец, Сташек не вслушивался. Не позволили ей исполнительски процвесть. Вот что было здорово по вечерам слушать их перепалки. В частности, на тему обучения Сташика игре на английском рожке. Оказывается, это было преступлением, безответственностью, полным вздором. Суламифь трам-там-там предостерегала: детей не обучают на рожке. Куда проще учить хотя бы на флейте рекордер, ну, на гобое. Английский рожок ничем не сложнее гобоя, ну, совершенно ничем, — отмахивалась Вера Самойловна. По-настоящему труден только кларнет. Английский рожок? — упрямо вклинивалась Суламиф бом-бом-бом. У нее был слегка гундосый голосок простуженного подростка. Как и все музыкальные инструменты, является сущностью крайне зависимой от качества социальной жизни общества. Для того, чтобы рожок функционировал, вокруг должна быть не станция поселка Нововязники, а культурно развитая цивилизация. Где там трости брать? «Цивилизация!» — каркала Баобаб и с той же саркастической ухмылкой оборачивалась к Сташику. «Немного о цивилизации, мой юный ученик. Английский рожок, этот великолепный инструмент, формировался в конце эпохи Возрождения, в начале эпохи барокко, то есть между 15 и 16 веками. Прекрасные времена Монтеверди и князя Гонзагу. Эти ребята писали в основном мадригалы, если никто им не заказывал опер. Мадригалы, запомни, это двух-трехголосный городской романс для домашнего потребления. Очень доходная вещь для композитора во времена отсутствия голубого огонька. Князь Гонзага был музыкантом выдающимся. Он придумал несколько новых аккордов, использовал более развитую гармонию, ну и забавным человечком тоже был. На охоте пропадал неделями и славился пикантными заскоками. Например, не мог уснуть, пока на него сверху не клали тушу свиньи. «Что? Как ты можешь при ребенке?» А однажды, вернувшись с охоты, невозмутимо продолжала Вера Самойловна, раскалывая щипчиками кусок рафинада в пригоршне левой руки и затем щедро рассыпая осколки по трем чашкам. Сташек никогда не мог понять, зачем рафинад колоть, Почему просто не бухнуть в стакан увесистый кусок? Однажды, вернувшись с охоты, наш очаровательный князь Гонзага застал жену с любовником. Вообще-то ее можно понять. Если охота тебе дороже грудей и задницы собственной, Вера, Вера, опомнись, перед тобой... И не то смешно, что он порубал их в капусту, а затем волок по жмурику в каждой руке вниз по мраморным ступеням шикарной лестницы своего замка, заливая эти белые ступени кровавым шлейфом. А то смешно и поучительно, что после эдакого ужаса сосед отдал за него свою дочку. «Не понимаю, зачем ты все это сейчас?» «Затем», — парировала Вера Самойловна, «чтобы мой ученик никогда не бросался словами вроде «цивилизация». Высокоразвитая цивилизация германского духа с пантеоном великих умов во всех областях человеческой деятельности совсем недавно, буквально на днях, варила из людей мыло и мастерила из кожи профессоров и музыкантов кошельки и абажуры. Боже, боже! Суламиф мур-мур-мур вскакивала, бегала по комнате, вскидывала тонкие, всегда озявшие руки подростка, терзала свои бледные виски. Сташек внимательно следил за обеими. Это было куда интересней, чем спектакль какого-нибудь заезжего тюза, на который водили их целыми классами. Хотя, как и актеры на сцене, обе старухи перебрасывались словами, какими в жизни нормальные люди и вообще все известные ему люди не говорят. «Боже, в тебе нет ничего святого!» «Во мне до хрена святого! Например, мой геморрой. Его прошу не касаться. Аут бене, аут нихель. Аристарх!» Она всем телом грузно поворачивалась к Сташику, доливала из заварочного чайника бурду в его чашку. «Я рассказываю это лично тебе для того, чтобы ты почувствовал, какими дикими были те времена, впрочем, как и все остальные. Культура! Развитая цивилизация!» — выкрикнула она в воздух. «Не смешите меня! От рости из камыша, как вырезали их в пещерные времена, так и сейчас вырезают. Кстати, у нас там есть кооператив «Камыш», который вообще-то изготовляет сборные беседки для садов, но попутно промышляет и рожковыми тростями, подумаешь. Что касается скрипичных струн, вспомни-ка, Сула, ты сама начинала свое обучение на струнах из натуральных скотских жил. Мясо-молочный комбинат! Вот истинное святилище музыки! Прекрасная вещь. И Бах, и Вивальди, и та же Паганини отлично на них играли, наяривали, отжигали за милую их виртуозную душу. Правда, эти жилы никогда не строят и рвутся от попадания на них любой жидкости, включая вдохновенный пот исполнителя. Вновь поворот к Сташику. Напомни, Аристарх, я тебе в поезде расскажу известный анекдот, как Паганини якобы играл на последней оставшейся струне. Думаю, полная чушь, но знать полагается. Все можно было пережить, только не Наполеона. Того проклятого Наполеона, кто был темой и отравленным роком судьбы и диссертации Веры Самойловны, кто втемяшился всеми своими войсками, регалиями, победами и поражениями в ее научную башку и почему-то будоражил до сих пор ее историческое чутье. Без Наполеона не обходился ни один урок музыки. Если одну стену комнаты занимал плечистый оркестрион, услада замерзших извозчиков и пьяных артистов, исполнявший пожар московский два раза в году, то на другой стене висела огромная блеклая карта под названием «План похода Наполеона в Россию в 1812 году», вся утыканная булавками с цветными шариками. Вера Самойловна уверяла, что и сам Наполеон так отмечал передвижение своих войск. Это было похоже на карту железных дорог, что висела у бати на блокпосту, но означало совсем другое. Нельзя было угадать. Невозможно предчувствовать поворотный момент, фразу или движение, которые вдруг встряхивали старуху и приводили в боевое настроение. Это могли быть слова завхоза Еремеева о том, что на Клязьме с вечера лед пошел. Встрепенувшись, Вера Самойловна хватала указку, которая на всякий случай всегда лежала поперек стола, и говорила: «Кстати, покажу тебе передвижение войск после судьбоносного перехода через Неман». Исташек внутренне вздыхал и обреченно опускался на стул, даже если уже одетым, стоял в дверях, собираясь уйти. «Я тебе уже объясняла, что армия императора Наполеона, которую еще называли армией 12 языков, была разделена на три великих массы. Каждая включала несколько армейских корпусов и имела своего главнокомандующего. Первой массой командовал сам Наполеон. В нее входили императорская гвардия, первый и второй корпуса кавалерийского резерва». Слова чеканились в почти уже беззубом рту, указка свободно летала в руках. Бывало, Вера Самойловна подбрасывала ее, ловила, вертела, как вертит шест церемониймейстер оркестра или дрессировщица собачек на арене цирка. Когда впоследствии Сташек вспоминал эти манипуляции с указкой в руках старой и больной женщины, он понимал, почему она выжила во всех этих грёбаных лагерях. Да не то, что понимал, просто чувствовал мотор ее неубиваемого характера. Второй армейской группой командовал Евгений Багарне, вице-король Италии. Это четвертый и шестой армейские корпуса и третий корпус кавалерийского резерва. Третьей армейской массой командовал Жером Бонапарт, король Вестфалии, соответственно, 5-й, 7-й и 8-й корпуса и 4-й корпус кавалерийского резерва. Итак, внимание на карту. Указка совершает пропеллерный круг и утыкается в переплетение дорог, рек, озер и населенных пунктов. Перед нами Неман. Он слушал, а куда денешься? И память... Цепкая мальчишеская память, хочешь не хочешь, поглощала и осмысливала все цифры и направления. Больше всего Сташика раздражала вот эта самая великая армия. Нет, давайте разберемся, Вера Самойловна, уважаемый Баобаб. Мы ведь победили ее. Выходит, не такая уж она была и великая. Но мы же не бахвалимся. Бородино и все такое. Нас возили. Клевая панорама. «С чего ты взял, что мы победили при Бородино?» — спрашивала она вкрадчиво. «Да мы половину армии потеряли. Более 50 тысяч. А если победили? Почему бежали? Почему сдали Москву без боя? Да просто наш гениальный полководец Кутузов мудро решил, это план такой, оставить Москву, заманить врага и так торопились, что оставили на разграбление все сокровища Кремля. Ни черта не успели эвакуировать, ведь все погибло: арсенал, библиотеки, государственный архив, не говоря о том, что исчез бесследно самый богатый, нагруженный драгоценностями обоз потому даже названный золотым. Чушь! — восклицала она. Никакого плана не существовало. Кутузов — проходимец и казнократ, и абсолютный бездарь. Он пыхтел, злился, огрызался, не в состоянии возразить. Она ведь была, блин, ученая, сыпала какими-то цифрами, численностью войск и лошадей, маневрами, направлениями, донесениями, пушками. И откуда только все это знала? И почему эти ее цифры и теории отличаются от тех, что в учебниках? Господи, да они уже проходили в школе всю эту гребаную муть с гребаным Наполеоном. Им все уже объяснили честь по чести. Они уже сдали этот параграф. Имена Кутузова, Багратиона и Барклая де Толли были заучены и втемяшены. И хватит. Какого ж хрена ему могли понадобиться в жизни еще и все эти Евгений Багарне, короли Вестфалии, Италии, маршалы и полководцы, еще куча разных имен и стран, и островов, и столиц? Башку мусором забивать, когда и так ясно, какая страна самая главная в мире. Конечно же, Советский Союз, ну, то есть Русь. Почитайте учебники. Шестая часть земли с названием кратким. Все. Смоленск. Вот трагедия! Мелко потряхивая головой, восклицала Вера Самойловна, будто лишь сегодня утром услыхала дурные вести. Вот город-мученик! Атака на Смоленск была одной из самых кровавых. Потери русских гигантские, все сожжено, мертвых не счесть, улицы усеяны трупами. Стратегия выжженной земли — это идея Барклая. Тот все на своем пути разрушал. Склады пороха и провианта, мосты, дороги. Но император будто не слышал, не понимал, не желал осознать реальное положение вещей. Он не желал слышать предостережений. Бонапарт стремился к Москве как безумный. Он пер на Москву в своей жажде победы. Ему необходима была победа. И главное, он просто не в состоянии был поверить, что русские покинут священную столицу своего отечества без боя. Годам к 17, когда он и рожок забросил, и Вера Самойловна заболела так, что неделями лежала в больнице, и Сташек проведывал ее там, и они, если сил у нее хватало, тихонько прогуливались по тамошнему парку среди старых могучих лип, а потом сидели на скамейке неподалеку от часовенки, годам к 17. Он знал практически все о передвижении французских и русских войск в войне 1812 года. Зачем? Бог весть. Зачем в 5 классе необходимо было перечитать все великие эпосы, которые удалось достать в библиотеке, начиная от мифов Древней Греции и заканчивая забавной Библии Зенона Коседовского, за неимением настоящей, не обращая внимания на плебейский сарказм автора, редкостного говночиста. Просто запоминай библейские истории и имена. Эти простые и удивительные истории на все времена с тобой они тоже произойдут. Когда-нибудь я достану тебе настоящую Библию, Аристарх, и ты замрешь над ней и склонишь голову перед вечностью и роком. Зачем в 7 классе она кричала, вращая глазами, что не прочесть госпожу Бовари Флобера невозможно? И он читал, мучительно преодолевая описание бесконечно далеких и скучных провинциальных обедов, каких-то непонятных устриц, утреннего света на островерхой крыше собора и дилижанса, гремящего по булыжной мостовой. Зачем в 8 классе она вручила привезенную из Москвы книжку американского писателя с длинным именем Селлинджер и с таким же длинным названием «Над пропастью во ржи» с мальчиком на обложке? Смотри, смотри-ка, Аристарх, он ужасно на тебя похож, только лысый. Книгу переводчица подарила, Рита Райт Ковалева. Представляешь, мы встретились 40 лет спустя и сразу бросились друг к другу. Вот она надписала тебе, да-да, тебе, Аристарху Бугрову, всегда верь только своему сердцу. И Сташек нехотя раскрыл книгу, опоясанную всеми этими именами, как пулеметными лентами, и уже не закрыл, пока не дочитал до конца. В 2:30 ночи. Он мечтал стать врачом, спасателем человеческих жизней. Знал, что после школы уедет в Ленинград поступать в медицинский. В Ленинграде жил какой-то бывший сослуживец отца по сортировочной, какой-то полувоенный человек Марк Григорьевич, у которого можно было остановиться недели на две. И в это же время каждый миг его жизни был пронизан рыжим солнцем волос некой девочки, которую насмешливо и ревниво он звал Дылдой, и задолго до отъезда в смятении думал об их неизбежной разлуке, пытаясь найти какое-то решение и возможность не расставаться. Он даже молча плакал в темноте, по-детски кривясь и отирая слезы уголком под одеяльника, и молча клялся ей и самому себе в вечной, вечной, вечной. А Вера Самойловна умирала медленно, тщательно, будто оглядываясь вокруг себя. Не забыла ли уточнить что-то важное, распорядиться, прибрать за собой, угадывая для разговоров такие болезненные темы, что порой Сташек огрызался, вскакивал, размахивал руками, даже кричал на нее. Бывало, вставал и покидал палату, хлопнув дверью, но всегда с полдороги возвращался. Представлял, что вот сейчас она и умирает, и смотрит на дверь, за которую он выбежал 10 минут назад. Почему трижды в неделю, а то и чаще, он проходил в беленые кирпичные ворота народной больницы, взбегал по лестнице на 2-й этаж и 2-3 мгновения еще стоял, собираясь с духом, прежде чем войти в палату, где угасала старуха, чей образ был уже неотторжим от детства, от музыки, от замечательных книг, от мучительной истории страны и кошмарной судьбы ее народов. Кто там ведает нашими привязанностями и почему мы выбираем друг друга? И отчего так больно расставаться?